1.18. Денвер. 25 сентября, суббота. Ник сделал все, чтобы избежать этой последней встречи с Хироси Накамурой, но в душе понимал, что она неизбежна. Когда он проигрывал ее в уме, она неизменно происходила в эвергринском кабинете Накамуры, в его вилле на вершине горы, где Ник познакомился с миллиардером. Однако, когда Ника и Вэлла вывели из задней двери Ошкоша, оба заморгали под лучами низкого, но яркого ранневечернего солнца. Ник увидел, что они стоят на Уази-стрит в Лодо, перед холостяцким жилищем Кейга Накамуры, на месте убийства. Теперь эта улица в центре напоминала Нику сцены из бесчисленных съемок городских войн, которые каждый вечер крутили по телевизору. Американские войска в пакистанском, бразильском или китайском городе. Несколько больших ПМП ЗВА перекрывают улицу с обеих сторон, превращаясь в своего рода блокпосты. Посреди улицы приземляются два вертолета, солдаты занимают улицы и крыши эвакуированных зданий. Но сейчас они находились в американском городе, и солдаты были не усталыми американцами в громоздкой бронеодежде и расцарапанных наколенниках, а бойцами Накамуры или САТА, если между ними разница, поинтересовался про себя Ник. Десятки ниндзя с автоматами в десантных ботинках и черной спецназовской форме, в одинаковых тактических солнцезащитных очках с крохотными капельными наушниками и микрофонами под черными шапочками. Руки у Ника и Вэлла были связаны пластиковой лентой, но спереди. У Ника появилась крошечная надежда. Каждый коп или солдат, берущий в плен врага, знает, что опасных задержанных, а любой человек, которого имеет смысл задерживать, должен считаться опасным. Руки связывают за спиной. Руки, запястья, кулаки, все, что спереди, легко превращается в оружие. Либо их схватили не всерьез, а Ник ни на секунду не верил в это, либо люди САТА не считали Ника и его сына серьезной угрозой. Еще вероятнее, люди САТА считали Ника и его сына опасными, но были уверены в своем численном превосходстве и огневой мощи. Это позволит отвести любую реальную угрозу за то короткое время, что пленники будут оставаться в живых. Судя по тому, сколько ниндзя в обход закона они выставили на Уази-стрит и сколько ниндзя вошли вместе с ними в дом Кейга, Ник склонялся к последнему предположению. «Эй, поосторожней там!» – прокричал Ник трем ниндзя, которые несли вниз по пандусу Ошкоша, все еще не пришедшего в сознание доктора Джорджа Леонарда Фокса. Двое из них вытянули руки в виде носилок, третий тащил бутыль с внутривенной жидкостью. Ниндзя словно и не слышали его. Поток людей влился в здание и устремился прямо к лестнице. Ник вспомнил, что дом Кейга переоборудован из склада, и здесь нет лифта. «Ну, пусть те, кто несет Леонардо, потрудятся», – решил он. Правда, его тесть казался обескураживающе худым и легким, прямо-таки пугало, одетая профессором. САТА первым поднялся на третий этаж. Там он повернул не направо, в частные покои и спальню, где произошло убийство, а налево, в затейливо отделанную библиотеку. Именно в ней Ник впервые увидел то видео, Дара, стоящая на темной улице. Сегодня, впервые за две недели с того момента, как он застыл в потрясении от увиденного, Ник Боттом точно знал, почему она была там во время вечеринки и убийства Кейго. С тех пор Ник подозревал, САТА знал, что он увидит Дару на этой записи, и потому привел его туда, чтобы Ник увидел Дару, стоящую рядом с домом Кейга в тот вечер. Но оставалось непонятно, зачем его жене понадобилось приезжать туда и почему САТА хотел показать ему это. Теперь он знал ответы на оба вопроса и готов был разрыдаться от этого. Во время их прошлой встречи Хироси Накамура все время стоял. Теперь миллиардер сидел за столом красного дерева перед окнами, выходящими на север. По сторонам стола стояли четверо ниндзя в черном, с оружием в руках. Двое, несшие Леонардо, осторожно положили его на кожаный диван за спиной у Ника, у стены, под книжными полками. Вэлла оттеснили к дивану и посадили рядом с дедом. САТА отошел в сторону и кивнул. Один из его людей закрыл двойные двери библиотеки. Считая тех четверых, что стояли у стола, в помещении теперь находились 10 вооруженных ниндзя, но просторная библиотека совсем не казалась переполненной. Никто не предложил Нику стула, и он стоял на персидском ковре, чуть прищурившись, чтобы видеть лицо Накамуры на фоне лучей вечернего солнца, пробивавшихся через деревянные ставни за спиной магната. Тот выглядел совершенно спокойным, как и при первой встрече. «Мистер Боттом», — сказал он, — «я надеялся, что мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах, но этого не случилось». «Отпустите моего сына и тестя Накамура», – сказал Ник, словно персонаж одной из тысяч плохих телевизионных драм. «Ну, неважно, надо было продолжать. Они посторонние, они тут ни при чем. Отпустите их, и тогда мы с вами поговорим». «Мы с вами поговорим в любом случае», – отрезал Накамура. «Ваш сын должен знать, кто вы такой». Немногочисленные лампы потускнели, и из замысловатого резного бюро на южной стороне комнаты поднялся плоский телеэкран. Как только он закончил подниматься, по нему побежали кадры, картинка без звука. Ник видел себя с высоты около 20 футов над землей. Камера смотрела почти прямо вниз. Цвета оказались странными, но потом он понял, что объектив миниатюрного беспилотника таким образом компенсировал низкую освещенность. Ник увидел себя, как он обыскивает карманы трех лежащих на земле людей. Двое из них явно мертвы, а третий, самый молодой, умоляет о пощаде. Звук внезапно появился, и все в библиотеке услышали стоны и мольбы парня. «Пожалуйста, мистер, вы обещали, обещали, мне так больно, вы обещали!» Ник смотрел вместе со своим сыном и остальными, только глаза Леонардо были закрыты. Как человек в центре кадра приставляет пистолет почти вплотную к лицу испуганного, умоляющего о пощаде парня, и стреляет. Экран почернел, затем втянулся в бюро. «Мы знаем, что вчера вы встречались с советником Амурой в резиденции этого джентльмена над Лос-Анджелесом, мистер Ботом», — сказал Хироси Накамура. «Записи вашего разговора у нас нет, но мы можем представить себе, как он проходил». «Отпусти народ мой, Накамура!» Миллиардер, казалось, не слышал его. «Поскольку все сказанное вам Амурой почти наверняка либо искажение фактов, либо полная неправда, то я объясню, каковы истинные ставки в той игре, в которую вы ввязались». «Мне насрать, что у вас там за ставки», — начал было Ник. «Молчать!» — взревел Сато. Все в библиотеке, кроме Накамуры и Леонардо, казалось, вздрогнули при взрыве этого голоса. Ник и не предполагал, что человеческий голос без усилителя может достигать таких убийственных децибелов. Он представил себе, как ниндзя в черном на крышах и на улице подпрыгивают на месте. «Совершенно верно», — сказал Накамура. «Если вы оборвете меня еще раз, вам и двум остальным заткнут рты. А поскольку ваш тесть чувствует себя неважно, вряд ли ему пойдет это на пользу». Ник стоял, покачиваясь от злости. «Более 20 лет назад я с моими коллегами, японскими бизнесменами, слушал в Каире речь вашего молодого президента, призванную польстить исламскому миру. Мусульмане тогда еще не объединились во всемирный халифат. Он воздавал им хвалу за некие воображаемые достижения, явно искажая исторические факты. Этот президент запустил процесс полного пересмотра истории и современных реалий, рассчитывая с помощью лести расположить радикальных исламистов к себе лично и к вашей стране. Такого рода внешняя политика, если она применяется к силам фашистского толка, называется политикой умиротворения». Ник молчал. «Тот президент и ваша страна вскоре стали проводить эту пародию на внешнюю политику, занимаясь совсем уже неприкрытым и бесполезным умиротворением. Решено было перейти к социал-демократическому устройству, меж тем, как в Европе оно уже начинало рушиться под грузом долгов и бременем социальных программ. Одновременно происходили односторонние разоружения, уход Америки с мировой арены, предательство старых союзников, быстрая и целенаправленная сдача ее позиций как сверхдержавы и полный отказ от международных обязательств, к которым страна долгое время относилась со всей серьезностью». Ник через плечо бросил взгляд на Вэлла. Рот приоткрыт, лицо белее бумаги. Вэллу было нехорошо. Ник понимал, что его сын едва сдерживается, чтобы у всех на глазах не обливать неприлично дорогой персидский ковер. «Мистер Ботом», — резко сказал Накамура, — «вы меня слушаете?» Ник снова посмотрел на одержимого манией величия миллиардера. Тот подался вперед, сложил руки на сверкающей столешнице и продолжил свой спич. «Экономический кризис, который привел к гибели Европейского Союза и коллапсу Китая, а также насильственная и бесполезная смерть граждан Израиля, которых бросила ваша страна, мистер Ботом, 6 миллионов евреев и 1 миллиона неевреев, все это были лишь этапы упадка Америки. Упадка, который поначалу подготавливался целенаправленно, а потом просто стал неизбежным». Последовала долгая пауза, и Ник заговорил, понимая, что рискует получить кляп в рот. «К чему эта лекция по истории, мистер Накамура, особенно с учетом того, что вы наняли меня для расследования смерти вашего сына?» Накамура закрыл глаза, словно беря себя в руки, чтобы не взорваться. Потом он натянуто улыбнулся. «Как я сказал, мистер Ботом, таковы ставки в игре, в которую вы ввязались. Мы, японские промышленники, уже четверть века назад знали, что нашей стране придется заполнять пустоту, которая образуется из-за добровольного упадка Америки. Мы не горели желанием брать на себя всю эту обязанность. Воспоминания о Дайтоа Сенса, Великой Восточно-Азиатской войне или, по-вашему, Второй мировой, были слишком мучительны. Еще раз, мистер Ботом, мы вовсе не стремились признавать себя Сидо Минзоку, первым народом в мире, хотя и понимали, что нам придется играть эту роль. Та первая война, что началась в Китае почти 100 лет назад, вспыхнула вследствие нашей гордыни, нашего милитаризма в сочетании с надеждами на империю, самочинными искажениями собственной религии и самурайским кодексом Бусидо. Но это грядущая война, мистер Ботом, война куда более всеобъемлющая и страшная для врага, чем Дайтоа Сенсо. не станет подобно ей Курай-Танима, темным провалом. Это будет глобальная война за освобождение». «Война с кем?» – спросил Ник. Он должен был выслушать все это, прежде чем сказать то, что от него потребуют. Накамура печально покачал головой. «С воинствующим исламом, мистер Ботом», – тихо пояснил миллиардер. «С гидрой по имени Всемирный Халифат. Ислам был всегда. Пусть Америка совершенно не желала признавать его изуверской и варварской религией, мистер Ботом. А его пророк не менее жестоким воителем, чем наш фельдмаршал Хадзиме Сугияма». Хадзиме Сугияма, 1880-1945. Японский фельдмаршал, начальник генштаба во время Второй мировой войны. Или ваш генерал авиации Кёртис Лемей. Лемей, Кёртис, 1906-1990. Генерал американских ВВС разработал стратегию систематических бомбардировок городов Японии. Фундаменталистский, экспансионистский, основанный на терроре ислам прошлого и нынешнего веков, отвратителен и мерзок. Граждане Великой Японии, подданные Сына Неба, потомка богини Солнца в стране восходящего Солнца, где все восемь углов Вселенной сходятся под одной божественной крышей, не позволят, чтобы их отбросила назад в VII век варварская религия жителей пустынь, которые вознамерились править миром и обращаться с покоренными народами, как с рабами-недочеловеками. Но этого не будет! Мы этого не допустим! Теперь кричал Хироси Накамура. Голос его не достиг рок-концертной силы Кокусата. Но был настолько громок, настолько полон искренности и фанатизма, что Ник отступил на полшага. «Поэтому мы, капитаны японского бизнеса, снова превратили наши кейрэцу в дзайбацу военного времени. Интересы нашего семейного бизнеса уже не служат курсу Японии на мировое лидерство, а определяют его! Итак, мы вернулись к самурайской чести и подлинному бусидо. Вот почему нам вскоре понадобится один всевластный сёгун, который давал бы советы императору во время тотальной войны». Ник откашлялся. «Тотальной ядерной войны», — хриплым голосом проговорил он. «Конечно», — снисходительно, почти презрительно подтвердил Накамура. «Все даймё, даже ваш немощный друг Амура, сходится на том, что решительная схватка за будущее мира станет ядерной и термоядерной. Враг продемонстрировал бескомпромиссность и безжалостность, уничтожив Израиль. Мы не менее решительно примемся уничтожать заразную умственную болезнь, поразившую 2 миллиарда жителей планеты». «Амура сама считает, что Техас будет союзником», – вставил Ник. Накамура покачал головой. «Советник Амура становится нерешительным и сентиментальным, мистер Ботом, когда речь заходит об остатке вашей некогда сильной страны. Его не будет среди кандидатов, когда для нас, даймё, придет время выбирать первого за 160 лет сёгуна. Малозначащие обломки Америки сегодня играют свою роль в подготовке к грядущему сражению». Ник кивнул. «Да, 200 тысяч наших мальчишек сражаются за ваши интересы в Китае», – сказал он. Накамура долго молчал. Ник услышал, как над домом низко пролетел обычный вертолет, не шепчущая стрекоза. Где-то неподалеку, в неоккупированной части Денвера, завыла сирена скорой помощи или полицейской машины. Нику показалось, что он слышит отдаленные звуки стрельбы. Неужели город сегодня разошелся по швам, как того боялись Кейти и денверская полиция? А если и так, то разве Нику не наплевать? «Значит, вы понимаете, каковы ставки в этой игре, Ник Ботом», — сказал Накамура. «А теперь вы должны отчитаться о вашем расследовании». Ник вытянул вперед связанные руки. «Развяжите меня». Накамура и Сато не стали ничего делать. Ник знал, что он может прыгнуть на Накамуру и попытаться обхватить тонкую шею миллиардера связанными руками. Но он также знал, что Сато и 4 охранника у стола убьют его в ту самую секунду, когда он попытается это сделать. Он вздохнул, посмотрел через плечо на Вэлла и Леонардо, так и не пришедшего в сознание, и начал говорить. «Теперь я знаю, почему вы наняли меня. Все это срослось только сегодня и во многом случайно. Вы наняли меня расследовать это дело, так как не знали наверняка, что мне известно. Вы не знали, что мне сказала моя жена Дара и какие записи она могла оставить для меня. Вы искали, но так и не нашли ее телефона, поэтому уверенности у вас не было. И потом вам нужен был кто-то, чтобы донести кое-что до общественности». Ник помолчал и пошарил взглядом по углам потолка, где виднелись красные огоньки видеокамер. «Вам нужен был кто-то, чтобы донести кое-что до общественности, ведь сами вы не могли этого сделать. Запись нашего разговора выполнит эту задачу, когда мой тесть, мой сын и я будем мертвы. Для этого вы и наняли меня. Я был для вас идеальным дураком. Мне так нужны были деньги на флешбэк, что я готов был ехать куда угодно, предать кого угодно, лишь бы получить информацию, которую вы собирались вбросить в мир. И я нашел то, что искал». Ник сделал несколько шагов. Сато и другие охранники напряглись, и совершенно зря. Ник собирался с мыслями, а не готовился к бесполезному прыжку на магната. «Флэшбэк создали в Японии», — сказал он наконец. «Никакой лаборатории биологического оружия на экспериментальной ферме Хават-Машаш в израильской пустыне не было. Еще один кровавый навет на евреев уже после их массового уничтожения. Очередного массового уничтожения. Вы, японцы, разработали флэшбэк. Если мои источники верны, это произошло в лаборатории Нары. И именно вы распространяли наркотик в Соединенных Штатах и по всему свету, продавали его гораздо ниже себестоимости и развивали дилерскую сеть. А то кожа Ахмед Нухаева, стоящего на вершине пирамиды, и до мелкой сошки вроде бедняги Делроя Нигера Брауна и Дерека Дина. Именно вы поставляли флэшбэк все новым и новым наркоманам». «И зачем это могло понадобиться Японии?» – оборвал его Накамура. Голос его звучал так мягко, словно источал масло. Ник рассмеялся. «Вы получили то, что хотели, от того, что осталось от нас после дня, когда настал трындец», – сказал он. «После того, как мы просрали нашу страну из-за своей трусости и непомерных долгов. Вы хотели наших солдат, вы их получили. Вы хотели, чтобы остальные американцы сидели тише воды, ниже травы. И мы, чтобы сделать вам приятно, стали платить по одному новому доллару за минуту флэшбэка. Наши лидеры уже много десятилетий назад отвергли будущее, отказались от веры в свободный рынок и от обязанностей сверхдержавы, даже программу пилотируемых космических полетов свернули, черт побери. А остальные вслед за лидерами поступили так же, решив вернуться в прошлое с помощью флэшбэка. 340 миллионов наркоманов-американцев и я сам до прошлой недели все воплощали в жизнь, нет, переживали заново свои жалкие анонистские фантазии, потому что боялись смотреть правде в лицо». В этот момент заговорил Сато. «Боттом-сан, как вы узнали, что это Япония разработала флэшбэк и поставляет его в Америку?» Ник снова рассмеялся, еще горше, чем прежде. «Узнал не я, узнала моя жена, и за это ее убили». Он перевел взгляд с Сато на Накамуру, потом скользнул им по вооруженным людям в комнате. Наконец его глаза остановились на лежавшем без сознания тесте. Ведь Леонард говорил, что немного знает японский, потом на сыне. Он знал, что больше не получит шанса сказать Вэлу, как он раскаивается. Женщина, убитая в спальне в нескольких шагах отсюда, была известна нам, денверским копам, как Келли Брак, барышня для сексуальных услад, выписанная из Японии. Нам сказали, что это любимая секс-игрушка Кейга Накамуры и больше ничего. Мы знали ее как Келли Брак. Это имя значилось в сфабрикованном от начала и до конца досье, которое прислали японские спецслужбы. Офис советника Накамуры подтвердил этот факт. Ник помолчал. Злость так распирала его, что предплечья задрожали, руки сжались в кулаки, ноги стали подкашиваться. Сато произнес что-то по-японски, и один из ниндзя принес Нику стул. Садиться Ник не стал, только ухватился за спинку, чтобы не упасть. Считалось, что Келли Брак, дочь американских миссионеров в Японии, продолжал Ник хриплым от мокрота и злости голосом. «Ложь. Все ложь. Настоящее имя Келли Брак – Кумика Катрина Кэттон. Это дочь Сакуры Кэттон, американки, которая всю взрослую жизнь провела в Японии. Сакура Кэттон была куртизанкой знаменитого японского даймё. Как по-японски подружка или любовница, или куртизанка, или вторая жена. Что за слово вы употребляете? Кейси? Госай? Айдзин? Сэмбо? У вас, японцев, столько слов для обозначения внебрачных подружек? Боссы американской мафии называли своих гума». Даже воздух в библиотеке, казалось, застыл. Ник скользнул взглядом по японцам и увидел, что все прячут глаза. Даже неусыпные ниндзя смотрят в пол. Накамура устремил взгляд куда-то на 1000 ярдов внутрь себя. Жители Токио довели этот взгляд до совершенства благодаря частым поездкам в переполненных вагонах метро. «Это самая сложная часть всего сценария», – проговорил Ник в сгустившейся тишине и указал на Хироси Накамуру. «Вашему семейству и семействам Мунетака, Марикуне, Омура, Тойода, Йорицуго, Ямасита и Йосияке мало было восстановить в Японии феодальные порядки, чтобы приготовиться к священной войне с исламом. Вы не могли просто подвести черту, отстроив старую феодальную систему средневековой Японии, превратив кейрэцу в клановые дзайбацу, стоящие над правительством, а промышленников в даймё. Вам было недостаточно возродить такие феодальные реальности, как сёгун, самураи, ронины, кодекс Бусидо. Нет, вы, сверхдаймё, главы супердзайбацу, хотели вернуть к жизни старые способы подтверждения верности своих вассалов, включая и вассалов даймё». Ник перевел дыхание и посмотрел на горящий по-прежнему глаз видеокамеры, потом снова перевел взгляд на Накамуру. У Хироси Накамуры возникла проблема с одним из вассалов даймё. Видный полководец в Китае, он стал слишком популярным в народе, и даже среди солдат самого Накамуры. «Лояльность вашего даймё, мистер Накамура, никогда не подвергалась сомнению. Вы знали, что он умрет за вас или сделает сеппуку по вашему требованию. Но такая популярность подчиненного опасна сама по себе. И поэтому вы, как и Юрицуго, Ямасита, Йосияки, Марикуны, Амура, Мунетака, Тайода, желая обеспечить преданность вассалов, стали поступать по примеру средневековых сеньоров японских и европейских. Вы взяли в заложники ребенка, набиравшего популярность воина даймё. Но не двух взрослых сыновей этого даймё от законной жены. Один уже погиб, сражаясь в Китае, второго ждала та же судьба. А любимую дочь этого даймё от куртизанки из Америки. И вот эта кумика Катрина Кэттон, она же секс-работница Келли Брак, вошла в ваш дом. Вошла не как пленница мистер Накамура. Вы сделали то же, что делали европейские феодалы. Кумика стала уважаемым членом вашей семьи. Но случилось немыслимое. Кумика Катрина Кэттон влюбилась в вашего единственного сына. За 14 месяцев до того, как император назначил вас советником, до того, как вы устроили свое назначение федеральным советником в Колорадо, Кейго поехал в Штаты снимать свой документальный фильм. Кумика, она же Келли Брак, поехала с ним. Она не была секс-игрушкой Кейго. Оба страстно любили друг друга. Ник помолчал. Накамура откашлялся и вполголоса сказал: «Позвольте узнать, где вы получили эту информацию, мистер Боттом?» «Вы наняли меня, чтобы я ее нашел, но я не сумел. Я бы никогда не узнал об истинном происхождении Келли Брак. Я был слишком глуп. Но Келли, Кумика, беспокоилась за своего возлюбленного Кейго. Ведь ваш непутевый сын отличался острым умом, верно, мистер Накамура? Его вышвырнули из Токийского университета не потому, что он был глуп, а потому что он был прирожденным бунтовщиком. У нас в Штатах есть выражение «скрипучее колесо смазывают». В Японии говорят «торчащий гвоздь забивают». Не мне говорить вам, что Кейго был торчащим гвоздем. Бунтарь в обществе, приведенном как никогда еще в своей истории к слепому повиновению. Тот фильм, что он снимал, рассказывал вовсе не о том, насколько глупы подсевшие на флешбэк американцы, а о том, откуда флешбэк поступает – из Японии. О том, как преднамеренное и целенаправленное внедрение этого наркотика вредит людям. От несчастных беженцев из Израиля, чудом оставшихся в живых после второго Холокоста, до отчаявшихся чернокожих из гетто и домохозяек. «Докажите это, мистер Боттом», – прервал его Накамура. Ник не улыбнулся. «Мне ничего не нужно доказывать. Я видел несколько часов отснятого материала, мистер Накамура. А очень скоро их увидят миллионы американцев. Кейго Накамура покажет, какой ущерб нанесли вы и другие японские милитаристы этой стране». Накамура ничего не ответил. «Кумика Катрине Кэттон было наплевать на все эти политические детали», – продолжил Ник. «Она просто боялась, что ее любимого Кейго убьют. Кумика, как и ее мать, выросла в Японии и видела, насколько страна изменилась за 20 лет. Она знала, что даймё не позволит Кейго показать и распространить этот донкихотский фильм. Она знала, что Кейго остановит, и остановит безжалостно. И вот наивная Кумика, ей все еще были привычны порядки, принятые в Японии, а не в Америке, на родине ее матери, отправилась к местным властям за помощью. Она полагала, что если скандальная информация, добытая Кейго, станет публичной до выхода фильма, то у даймё не будет причин убивать ее возлюбленного. Кумика отправилась к окружному прокурору Денвера, честолюбивому, но глуповатому Мэнни Артеге, назначенному на должность по политическим мотивам. Даже не поняв, что именно предлагает девушка, он передал дело одному из своих помощников, несчастному невезучему трудоголику по имени Харви Коэн. Тот вместе со своей помощницей, моей женой Дарой, побеседовал с Келли Брак или Кумика Катриной Кэттон, и информация о происхождении флешбека потрясла их. Артега был глуп, но Харви и Дара понимали, что попало им в руки. Хотя Артега утверждал, что дело яйца выеденного не стоит, они настояли на том, чтобы к расследованию подключились ФБР и ДВБ. Оба ведомства подключились, каждое провело свое полное расследование, после чего их сотрудники заверили окружного прокурора Артегу, помощника прокурора Коэна и коэновского референта Дару Фокс Боттом, что Келли Брак – патологическая врунья, что на самом деле это чистолюбивая куртизанка, подсевшая на героин, и что женщины по имени Кумика Катрина Кэттон вовсе не существует. ФБР и ДВБ сообщили Мэнни, Харви и Даре, что такого рода скандал может повредить американо-японским отношениям, в то время как мы зависим от Японии. Кроме того, это будет личным оскорблением для Хироси Накамуры, будущего федерального советника в Колорадо и юго-западных штатах. Эти федеральные агентства рекомендовали, настоятельно рекомендовали, немедленно свернуть все расследования, начатые по заявлениям этой психопатки, и уничтожить все письменные документы и видеозаписи. После этого Артега немедленно прекратил расследование, уничтожил все документы, стер все файлы, что были у него, и приказал Харви с Дарой сделать то же самое. Но моя жена и ее незадачливый босс проявили упрямство. Они продолжали тайно встречаться с Кумико Катриной Кэттон и начали переговоры с самим Кейго Накамурой, сдуру пообещав включить его в программу защиты свидетелей. Все это длилось вплоть до убийства Кейга и Кумико 6 лет назад в октябре. Но даже после убийства обоих Харви и Дара не уничтожили документы и компьютерные файлы. Те хранились в номере одного из денверских мотелей, плата за который снималась с личной кредитки Харви, хоть он не мог позволить себе этого. Они собирались передать эту информацию генеральному прокурору Соединенных Штатов, а копии отправить генеральным прокурорам всех 44 штатов. До самого дня их смерти, их убийства. То есть 3 с лишним месяца после расправы с Кейго и Кумико, Харви и Дара не понимали, что оказалось у них на руках. Дара пыталась сказать мне, пыталась помочь мне в моем расследовании и вывести меня на подлинных убийц. Но она знала, что если выдаст мне тайну свою и Харви, то я потеряю работу. Работу, которую я любил. А истина состоит в том, что Дара так и не узнала, кто убил ее подружку Кумико и Кейго, сына миллиардера. Ник замолчал. Так много и так долго он не говорил уже 6 с лишним лет. В горле у него саднило. «Дара и ее босс Харви так и не поняли, насколько все это важно», – прохрипел он наконец. «Они всего лишь полагали, что узнали о том, кто изобрел и распространяет флешбэк. И не понимали, что на самом деле речь идет о будущем, о контроле над нашей страной, о власти». Он замолчал. Хироси Накамура сидел за столом, откинувшись к спинке роскошного кожаного кресла. Он сложил пальцы крышечкой, посмотрел на Хидеки Сато, потом снова на Ника и улыбнулся. Голос его звучал тихо, как кошачье мурлыканье. «Но вы пока не назвали имя убийцы. Или убийц, детектив Ботом?» Обессиленный Ник оперся на спинку поставленного перед ним стула и заглянул Накамуре в глаза. «Стряхните пыль с ушей», — решительно, бесстрастно сказал он. «Вы меня не слушали. Вы, Хироси Накамура, приказали убить своего сына и его подружку». Он хотел было показать пальцем на миллиардера, но счел этот жест слишком театральным. К тому же он так устал, что не мог поднять руку. «Вы сделали это, желая показать другим даймё, не только верхушке в составе Мунетаки, Марикуны, Амура, Тойода, Юрицуго, Ямасита, Йосияки, но и десятку других важных даймё в старой Японии, желая показать им, что можете быть жестоким, когда речь идет о защите тайн вашей родины. Или отечества, как правильно. Так или иначе, вы для этого вызвали из Китая своего главного киллера и самого преданного даймё Хидеки Сато. Полковника Смерть, собственной персоной. Вы сказали ему, что девушке хватит пули в голову. Но Кейго надо убить зверски. Чтобы было неповадно тем, кто вдруг захочет раскрыть тайны будущего сёгуна». Ник устало повернулся к Сато. «А вы никогда не были телохранителем Кейго в Америке. Им был другой человек, Сайто. Но вы знали Кейго Накамуру всю его недолгую жизнь. Он доверял вам. Кейго поднялся на крышу для встречи с вами. Вы вышли из Сосаяки Томбо или спустились из него по веревке. Он и представить себе не мог, что вы киллер, подосланный его отцом. Особенно еще и потому, что Кумико Катрина Кэттон – ваша дочь». В комнате стояла мертвая тишина, ни единого звука. Но Нику показалось, что когда все взгляды, даже взгляды охранников-ниндзя, устремились на Сато, он расслышал это. Громадный шеф службы безопасности бесстрастно смотрел на Ника. «Вы сделали свою работу», – хрипло и вяло сказал Ник. 3 месяца спустя было решено, что бедняга Харви и моя Дара все еще представляют угрозу, и вы организовали их случайную смерть здесь, в городе на Ай-25. 2 дня назад этого олуха Мэнни Артегу прихлопнули в Вашингтоне. Либо вы своими собственными руками, либо ваши ребята. Ник перевел взгляд на видеокамеру с красным глазком. «Достаточно? Можете потом смонтировать так, как вам нужно. Эта запись покажет остальным даймё, что Хироси Накамура будет решительным сёгуном, а полковник Хидеки Сато выполнит любое приказание своего сеньора и босса. Этого достаточно? Мне осталось сказать только одно. Есть вероятность, всего лишь вероятность, что не только вашим даймё станет известно, как жестоко действуете вы с Сато». Ник обошел стул и сел, иначе бы он упал. А ему нужно было сохранять энергию. Предоставит ли ему шанс или нет, а он знал, что не предоставит, но он был полон решимости использовать любую возможность. Хотя бы только из-за того, что несколько раз громко произнес имя Дары. Ник не ждал бурных аплодисментов за свое выступление в стиле инспектора Клузо, и аплодисментов не последовало. Но дальше произошло то, чего он никак не ожидал. Накамура встал и окинул взглядом комнату, с улыбкой. «Последнее высказывание нашего гостя. Последняя завуалированная угроза связана с тем, что сегодня мистер Боттом отправил электронной почтой по 8 адресам копии дневника своей жены и фильма моего сына. К несчастью для нашего друга-сыщика, люди полковника Сато мониторили все выходы в интернет в этом унылом кондоминиуме и перехватили все 8 электронных писем, отправленных с компьютера некоего Ганига». Ник чувствовал себя, как после удара в солнечное сплетение. Черные точки поплыли у него перед глазами. Если брать его любимые фильмы 20 века, даже самые мрачные, то в конце герой непременно передавал доказательства темных делишек правительства или ЦРУ в «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост» или другую воинствующую газету. Теперь этих газет больше не существовало, а вместе с ними исчезла надежда придать гласности записи Дары и съемки Кейга. «А это значит, — продолжил Накамура, — что остается всего лишь такая мелочь, как сам телефон миссис Дары Фоксботтом с его компрометирующими файлами. Полковник Сато?» Сато подошел и продемонстрировал старый аппарат, изъятый у Ника. Охранник Накамуры, держа телефон над корзинкой для мусора, сильно сжал его. Пластиковый корпус, а затем и электронная начинка покорежились. Когда он раскрыл руку, обломки серебристым дождем посыпались в корзину. Ник чувствовал себя настолько уничтоженным, что даже не смог повернуть голову и посмотреть на Вэлла. Продолжая стоять, Накамура быстро, как из пулемета, проговорил что-то на японском, обращаясь к Сато. «Хай, Накамура-сама!» – пролаял тот в ответ, затем жестом велел охранникам удалить из комнаты Ника, Вэлла и лежащего без сознания Леонардо. Ник прикидывал, что можно будет сделать за несколько секунд, пока они будут находиться на открытом воздухе перед посадкой в ПМП ЗВА. Но Сато направился наверх, а не вниз. Все вышли на крышу. Небольшой отряд охранников в черном, подросток, еле бредущий экс-полицейский и спящий старик, которого снова несли ниндзя. В 3 футах над домом парил Сасаяки Томба. Вероятно, также он парил в ту ночь, когда Сато выбрался из него и пошел расправляться со своим юным другом Кейга и своей дочерью Кумика. Ниндзя работали просто классно. Ни один не оказался ни разу на линии огня другого. Ни один не приблизился к Нику настолько, чтобы тот мог наброситься и затеять борьбу. Как минимум 3 из них постоянно держали под прицелом Ника, Вэлла и даже Леонардо, пока другие занимались своим делом. Старые приятели Ника по путешествию в Санта-Фе, ниндзя Синта Исии, Муцуми Ота и Дайгору Акада, запрыгнули в парящую стрекозу вместе с еще 2 неизвестными Нику. Все 5 целились в Ника, Вэлла и спящего Леонардо. Сначала на борт подняли Леонардо, потом затащили Вэлла, потом поманили Ника. 3 пленников посадили у передней перегородки. Леонардо оставался без сознания, и пузырек с внутривенной жидкостью закрепили наверху на скобе. Последним запрыгнул Сато. Вертолет взлетел и завис в 100 футов над Уази-стрит. В другой вертолет погрузились с 10 людей Сато, в 3-й и еще с 10. Даже в тесном пространстве внутри вертолета Исии, Ота и Акада держали головы всех 3 американцев под прицелом своих пистолетов-пулеметов. Но все же на секунду-другую, возникла заминка, когда Сато надевал и подключал наушники и микрофон от внутренней связи вертолета стрекозы. Этого времени не было достаточно, чтобы Ник начал действовать, но он успел приникнуть к Леонарду, словно проверяя, не пришел ли его тесть в себя, и прошептать. «Вы поняли, что Накамура сказал по-японски?» Старик, который, казалось, так и не приходил в сознание, кивнул. «Что?» – прошептал Ник. «Что-то про свалку номер 9, куда нас нужно отвезти», – прошептал Леонард, не шевеля губами. Ота прокричал что-то по-японски, а после него Синта Исии по-английски. «Нельзя говорить! Нельзя говорить!» «Сядьте спиной к перегородке, Боттом-сан», – велел Хидеки Сато. Вытащив пистолет, он нацелил его в голову Нику и сделал плавное движение рукой. Ник откинулся к перегородке, положил связанные руки на колени и скользнул взглядом в сторону Вэлла. Глаза его сына горели, но испуга в них видно не было. Это удивило Ника. Вэлл кивнул один раз, словно получил от Ника телепатическое послание. 3 шепчущие стрекозы заложили крутой вираж вправо и полетели над Денвером, быстро и бесшумно направляясь на восток. Солнце окончательно закатилось за горизонт, и колорадское небо погасло.